Глава 1. Умозрение в православии. Цитата. «На всех, выделено Кураевым, вас, по окончании моих лекций, будет наложено одно ограничение. Уже зная, каковы основные принципы православия, вы не будете иметь нравственного, выделено Кураевым, права выдавать за православие что-то другое». Конец цитаты. Кураев. Вызов экуменизма. Москва, 1998. Страница 218. Диакон Кураев нестандартен и по-своему интересен. Скучным проповедям закона Божьего он в духе времени противопоставил яркие образы и смелые идеи. Сам он говорит, что на его лекции любят ходить студенты. Познакомимся с некоторыми яркими мыслями современного православного священника, популяризирующего христианство. Наши пояснения выделим курсивом. Слово диакону Андрею Кураеву. Цитата. «Я же работаю в основном в светских университетах. Естественно, что я знаю язык моей аудитории, студенческий сленг, но иногда степень неизбежного приспосабливания миссионера к его потенциальной пастве становится угрожающей. Почти все выдающиеся ересиархи были миссионерами. У истоков почти любой ереси стоит искреннее миссионерское усилие». Конец цитаты. Цитата. «Быть иным и ощущать свою инаковость и подчеркивать, культивировать ее – одна из характерных черт еврейского мироощущения, точнее самоощущения». Цитата. «Перед входом в церковь надо снимать шляпу, а не голову». Кураев. «Сатанизм для интеллигенции», том 2. Цитата. «Ведь теология – это прежде всего логика, это разум, богословие – это модус присутствия рациональности в иррациональном мире религий. Разум ищет отчетливости, а значит ищет развлечений и оттенков, он ищет ясных определений». Цитата. «Иерархическая дисциплина и дисциплина богословская были разработаны церковью для того, чтобы не дать возможность шальным визионерам, пророкам и чудотворцам выкрасть у людей жемчужину Евангелия». Цитата. «Все слова Христа вторичны, ибо Он Сам есть Слово. Поэтому все споры первого тысячелетия – это не споры об учении Христа, а споры о феномене Христа, кто пришел к нам. Христианство – это не вера в книгу, упавшую с неба, но в личность. Для церкви же не столько важна подлинность пересказа слов основателя, сколь важна его жизнь, которую подделать невозможно». Цитата. «Итак, не учение, в кавычках, и не йогическую практику принес Христос людям. Он дал нам самого себя». Конец цитат. Если мы правильно поняли диакона, то слово Христа или произнесенное Христом Нагорная проповедь и в целом Благая Весть Евангелия, с которым 30-летний Христос вышел на проповедь в мир, все, что он говорил в течение 3 лет ученикам и толпам народным, а, как повествует предание, еще и в течение 30 лет после воскресения, в конце концов, слова Благой Вести, за которые его и распяли, все это для Кураева не важно, так же, как и не важно наличие самой книги Евангелия, упавшей, судя по его словам, с неба, поскольку первична и важна его жизнь, о которой, правда, мы и узнаем благодаря тому же слову и книге, и зачем только приходил Христос. пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. Народ дивился учению его, Матфея 7:28. Ну, молча пришел бы, или, как говорит Кураев, дал нам самого себя и ушел бы. Ведь по Кураеву все, что Христос говорил вторично, пришел, молча всех спас и ушел. Потом сойдет во втором пришествии и спасет уже окончательно. В этой связи нельзя не согласиться с нашим многоученым пропагандистом-диаконом, что, как он пишет, почти все выдающиеся ересиархи были миссионерами. Если подобные идеи, что все слова Христа вторичны, не ересь, то что такое ересь?